Глава 22. Вода все прибывала, а Варя не могла сдвинуться с места. Казалось, шагнешь за порог и окажешься в ловушке. Дверь захлопнется за спиной, да так, что невозможно будет открыть изнутри. Начнешь стучать, звать на помощь, и тут услышишь, как чьи-то шаги рассекают воду. Сердце заколотилось, будто иллюстрируя. Вот с таким отчаянием ты будешь ломиться в закрытую дверь, пока убийца не настигнет тебя. Снизу раздался хлопок, и Варя вздрогнула. Кто-то, шлепая сланцами, побежал вверх по лестнице. Через пару секунд на площадке возник сосед. Лысый мужчина средних лет в красном адидасовском костюме. «Чего стоим? Кого ждем?» — сосед выпучил глаза. «Меня вообще-то заливает». «Извините», — выдавила Варя. «Ножки намочить боишься? Эх, вы, зумеры! Посторонись-ка!» Мужчина подвинул ее в сторону, поддернул штаны и шагнул в квартиру. Вода обхватила голые щиколотки, и сосед издал звук «брррр». Варя робко напутствовала. «Будьте осторожны». «А что у тебя там, крокодилы?» — через плечо пробурчал сосед. Она не решилась сказать, что внутри может прятаться убийца. Трудно подобрать слова, чтобы предупредить о таком. Примерно так же, как заявить о возможной бомбе, заметив в метро бесхозную сумку. Глубоко вдохнув, будто придется нырять, Варя пошла за мужчиной. Кроссовки вмиг промокли, и возникло ощущение, что на ногах надеты холодные дохлые рыбины. Подтопленная шляпа двинулась к хозяйке, словно надеясь на спасение, но прикасаться к ней не хотелось. Как и думать о том, как она здесь оказалась. По влажной от пота спине пробежал озноб, и Варя отпихнула шляпу ногой. Чтобы хоть чем-то помочь соседу, если убийца все-таки выскочит и решит напасть, Варя запустила дрожащие пальцы в сумочку и достала ключи от Пашкиной квартиры. К ним Варя когда-то прикрепила таблетку от собственного подъезда, чтобы не потерялась, и с тех пор везде таскала связку с собой. Несколько железок, оружие так себе, но лучшее, чем ничего. Вытягивая напряженную шею и вслушиваясь в журчание воды, Варя шла за соседом. Пальцы на ногах сводило от холода, зубы клацали. Из распахнутой двери, ведущей в ванную, лились свет и потоки воды. Шагнув внутрь, мужчина громко выругался. Варя в два прыжка догнала его, с ужасом гадая, что сейчас увидит. Она выставила самый острый ключ и заглянула в комнату. Но никого, кроме соседа, не обнаружила. Через край мраморной чаши лилась вода. Такая прозрачная и глянцевая на темном фоне, что от нее трудно было отвести взгляд. Варя застыла, наблюдая за маленьким водопадом. «Я уж думал, случайность какая, у стиралки шланг вышибло или еще что. А нет!» Ворча, сосед крутанул вентиль. Струя иссякла, шум угас. Мужчина закатал рукав и выдернул из ванны затычку. Плюм-плюм-плюм. Черная чаша принялась жадно глотать воду. «Раскупаться собралась, зачем из дома-то уходить?» «Извините», — снова выдавила Варя, спохватившись, добавила. «Я вам ремонт оплачу. Вернее, отец оплатит». Сосед скривился и махнул рукой. С пальцев полетели брызги. «Ой, да хватайся уже за тряпки, горе луковое!» Вытирая ладонь о штанину, мужчина направился к двери. Варя посторонилась, пропуская его, но тут же поняла, если сосед уйдет, она останется одна. Одна ли? Рука сама бросилась вслед красному костюму, как бык на тряпку Ториадора, и вцепилась в плечо. «Не уходите!» — вырвалась изо рта, а следом полилась полуправда. «Это не я! Не я затопила квартиру! Это мой бывший отомстить решил! Вы мне не поможете?» «Надо осмотреть комнаты, вдруг он тут прячется? Я его боюсь». Страх в голосе изображать не пришлось. Он был подлинным. Сосед с сомнением вгляделся Варе в лицо. «Ну, давай поглядим». Он то ли скуксился, жалея о своем решении, то ли кисло улыбнулся. «Что за супчик-то твой бывший?» «Да так», — на ум пришел Юра. «Обычный абьюзер». Сосед, плюхая в сторону кухни, цокнул языком. «Модное словечко. Моя вон тоже заладила с недавних пор. Ты абьюзер, ты газлайтер, нахваталась от вас малолеток. Что делать, ума не приложу». «А вы попробуйте ее не обижать. Должно помочь». Мужчина хотел что-то ответить, но передумал. Лишь тихо фыркнул. В напряженном молчании Варя и сосед обыскали кухню, гостиную и спальню. Мужчина по-хозяйски заглядывал в шкафы и отдергивал шторы. Варя не могла понять, чего в этом больше — смелости или бесцеремонности. Но осмотру не мешало. Сама же попросила. В квартире не нашлось ни намека на чужое присутствие, реальное или паранормальное. Варя поблагодарила соседа, получила в ответ «пожалуйста», и он ушел. Замок входной двери щелкнул, но в безопасности Варя себя не почувствовала. Взгляд невольно упал на шляпу, принесенную убийцей. Она утонула. Правая ладонь болезненно запульсировала, и Варя разжала кулак. Пашкины ключи оставили на коже багровые вмятины, пару тонких царапин и отвратительный металлический запах. Бросив связку обратно в сумку, Варя повесила ее на крючок и принялась за уборку. В первую секунду она растерялась. Где взять ведро и тряпки? Потом вспомнила, что Раиса Альбертовна держит все в небольшом закутке в кухне, приспособленном для хранения бытовых принадлежностей. Тряпок не хватило, и на пол полетели полотенца. Пока они впитывали воду, Варя натянула желтые резиновые перчатки. Поморщившись, будто прикоснулась к зачумленной или проклятой вещи, она двумя пальцами выловила шляпу и поскорее сунула в мусорку. Провозилась в итоге больше часа. Бросала цветную махру в воду, доставала, отжимала в ведро, снова бросала. Кожа на пальцах сморщилась, даже перчатки не помогли. Заныла с непривычки спина. В каждый уголок тела проник влажный холод, особенно много его скопилось в горле и носу. Первые полчаса Варя вздрагивала от любого звука, но постепенно страх отступил. Недалеко, на полшага, но этого хватило, чтобы перестать дергаться, замирать и вслушиваться. Не откроется ли входная дверь? Момент, когда она в самом деле открылась, Варя пропустила. В коридоре раздались тяжелые шаги. Варина тело напряглось, готовое к атаке, но сразу обмякло. Она услышала Пашкин голос. «Варварка, ты тут?» «Ты чего без звонка?» Она выглянула из ванной. «Так ты не берешь?» «Вообще-то я о двери!» Варя нахмурилась. Ей хотелось отчитать друга за то, что напугал. «Извини, Паш, но ты все-таки не тут живешь, чтобы вот так вламываться». «Да я чуть занервничал. Звоню на мобилу, не отвечаешь. Решил, лучше сразу войду, а то мало ли...» Он передернул могучими плечами. «А ты чё, уборку затеяла?» Варя села на пол и сдавила виски руками. Бессилие навалилось мешком. Придавило не сбросить. Плюхнувшись рядом, друг пощупал ее штанину и присвистнул. «Ты в курсах, что джинсы сырые? Насквозь. Надо переодеться, а то простынешь». «Паш, чего ты такой добрый?» Варя хлюпнула носом. «Да фиг знает. И вообще, я не со всеми добрый». Пашка поднялся и увлек ее за собой. «Вот деканшу терпеть не могу. Не дает спокойно прогуливать. Короче, сразу расскажешь, что тут случилось, или после пыток?» «Ко мне приплыла шляпа». Изо рта выскочил сиплый смешок. «Ну, главное, что не крыша отчалила». Друг за руку отвел Варю в спальню, кое-как залез на подоконник и закрыл ладонями глаза. «Переодевайся и рассказывай». Джинсы прилипли намертво. С трудом стащив их, Варя поискала взглядом, обо что бы вытереть ноги. Все полотенца пали в битве с потопом, но влажная, осыпанная мурашками кожа требовала, чтобы ее хорошенько растерли. Под руку подвернулась шторка балдахина, теплая и мягкая. Варя удивила, что петли, сорванные на днях, теперь подлатаны. Стежки были грубыми, шли в кривь и в кось. Вслед за удивлением накатило недовольство. Зачем Раиса Альбертовна без спроса взялась за иголку с ниткой? К тому же уборщица, как оказалось, совсем не умела шить. «Тоже мне барыня», — тотчас осадила себя Варя. «Тебе услугу оказали, а ты выделываешься. Все равно выкидывать собиралась». Надев пижаму и забравшись под одеяло, Варя сказала Пашке, чтобы открывал глаза. С его появлением тревога отступила еще дальше, шагов на 10. А вот озноб все не проходил. История о внезапно возникшей шляпе произвела на друга тяжелое впечатление. Он насупил брови, скрестил руки на груди и, перейдя на шепот, спросил. «Ты следаку звонила?» «Я-я? Зачем?» «Да не я-я, другому, нормальному. Как его? Валер Михайлович?» «Олегыч. Нет, не звонила. Думаешь, надо?» «Вообще-то к тебе домой кто-то вломился. Вернее, не кто-то, а спятивший Редгресс». «Как же она сюда попала?» Варя подтянула одеяло до самого горла. «Думаешь, взломала замок?» «А чё? Хакеры и не такие системки щелкают, как орехи. Биометрия — штука уязвимая, это я тебе как айтишник говорю. Но есть и другая версия». «Дай угадаю. Подкуп Раисы Альбертовны?» Варя из-под лобья посмотрела на друга. Пашка щелкнул пальцами. «В точку». «Она не могла. Отец ее давным-давно знает. Давным-давно не то же самое, что хорошо-прехорошо. Можно знать человека 100 лет, но так и не заглянуть ему. Он ткнул себя в грудь. В душу. Когда ты выдаешь что-то такое, я начинаю сомневаться, знаю ли я тебя хорошо-прехорошо. Но в следующую секунду я спрашиваю, есть что пожрать, и ты такая, это все тот же Пал Саныч, тупенький, но родной. Ничего ты не тупенький. Это была проверка, и ты ее прошла. Пашка подмигнул. Ну и, кстати, есть что пожрать? Разблокировав телефон, Варя протянула его другу. Заказывай, что хочешь, карта привязана. Пашка с энтузиазмом схватил мобильный, но через пару секунд отложил. Не, надо что-то менять. В смысле? Ты ж хочешь меньше зависеть от отца. Сепарация, троллевация, все дела. Значит, пора учиться экономить. Вылезай из пижамы и пошли в магаз. Только не в Азбуку Вкуса, а куда-нибудь попроще. Возьмем картохи, сосисонов. Короче, забацаем ужин по-пролетарски. Давай, давай, одевайся. Снова закрыв глаза ладонями, друг покачал головой и пробормотал. Эх, Паша, Паша, зачем ты рубишь сук, на котором сидишь? Варя нехотя откинула одеяло и полезла в шкаф. Вдруг прогулка поможет согреться. На улице и правда было тепло. В прошлом году в это время с неба уже сыпало белое конфетти. А сейчас в воздухе пахло забродившим, просроченным летом. Не верилось, что до зимы оставалось меньше месяца. С природой, как и с Вариной жизнью, творилось что-то неладное. Пока Пашка сетовал на отсутствие нормальных сосисок, Варя глянула прогноз погоды и почувствовала облегчение. Через 3 дня обещали резкое похолодание и затяжные ливни, словом, настоящую московскую осень. Главное было пережить выходные. На них приходился пик аномальной жары. Купив гречку, куриное филе и хлеб, Варя с Пашкой вернулись домой и в 4 руки принялись за готовку. Последний раз Варя подходила к плите 4 месяца назад, когда на ночь должен был приехать Андрей, и ей внезапно захотелось накормить его самодельным ужином. До 13 лет Варя в основном питалась дарами микроволновки. Но после отъезда отца и Сары пришлось научиться готовить. Бабушка заставила. Ее слова, сказанные над кастрюлей с первыми вареными макаронами, крепко вросли в память. «Перевод продуктов, а не обед. Запомни, Варвара, будешь хорошо готовить, может, хоть кто-то замуж возьмет». Загадочный «хоть кто-то» потом пару раз являлся Варе во снах. Темная оплывшая фигура, собранная из разваренных макарон, хватала липкой рукой, подтягивала к себе и требовала, требовала, только непонятно чего. Переехав в квартиру на Чистых, Варя решила, что больше не притронется к сковородкам и кастрюлям. Черные, матовые, вечно новые. Они висели над стойкой и заросли бы пылью, если б не Раиса Альбертовна. А потом в жизни появился Андрей и маленькая квартира его дяди, наполненная уютными запахами каш и котлет. Они уносили вглубь памяти, туда, где хранились выцветшие воспоминания. Возвращали во времена, когда мама была жива. Бабушка тоже готовила и котлеты, и каши, но у нее все пахло иначе. Грубо, резко. А у Федора Львовича получалось именно так, как в детстве. Тогда Варе захотелось, чтобы у нее в квартире тоже запахло далеким прошлым. Чтобы густой золотистый аромат растекся по комнатам, а затем вторгся на лестничную площадку. И чтобы Андрей удивился, тоже захотелось. Сейчас, помешивая гречку, Варя вспомнила выражение его лица в тот вечер и тихо хихикнула. Пашка вопросительно поднял брови, но она увязла в воспоминаниях. К приходу Андрея Варя приготовила печеного лосося и маленькую картошку в розмарине. «А я-то ждал что-то вроде синего супа из дневника Бриджит Джонс», — сказал он. «Опережу твой вопрос. Да, я его смотрел. 10 раз. Это любимый фильм моей мамы». Андрей отправил в рот кусочек лосося и картинно закатил глаза. «Ну, признавайся, что еще ты от меня скрываешь?» Варя заставила себя улыбнуться, хотя горло сдавил приступ тоски. Она действительно кое-что утаивала от него. В голове заскрежетало, словно кто-то царапал ногтями по стеклу. «Отпусти его, Варвара! Зачем ему такая? Больная?» «А ты?» — спросила она, пытаясь отвлечься. «Ты что-нибудь скрываешь?» «Да», — Андрей загадочно улыбнулся. «Я делаю кое-что своеобразное, но пока не могу сказать». Варя так и не узнала, что он имел в виду. В реальности ее вернул голос Пашки. «Уснула, что ли? Эй, Варварка!» Она встрепенулась, посмотрела на друга, а потом на стол, за которым сидела. На горке гречки, точно на алтаре, лежал золотистый кусок курицы. Пашкина тарелка была наполовину пуста. Затолкав в себя немного грудки, Варя спросила: «Ты же останешься на ночь?» Пашка оторвался от еды и замер. Одна щека набита, вторая пуста. С трудом проглотив, он скривился. «Чё-то я, кажись, реально тупенький». «Да и ты не лучше. Мы тут с тобой сидим, едим, а в любой момент может ворваться Редгресс. Кто вошел один раз, войдет и во второй. Хоть прямо сейчас». Друг с тревогой глянул через плечо. «Не хотелось бы столкнуться с полоумной». «Значит, оставишь меня одну?» Варя почувствовала, как вытянулось лицо. «Ну и балда ты, Варварка, конечно, нет. Поедешь со мной. Иди собирайся, а я пока иду в холодос спрячу. Не пропадать же добру». Варя сползла со стула. С телом творилось неладное, оно ослабело и отяжелело. Глаза болели, а слюна стала вязкой. Варя насторожилась. «Приступ?» «Нет. Другое. Наверное, она просто переутомилась. Или вчерашняя прогулка под дождем и сегодняшнее купание в холодной воде не прошли даром». Перед глазами мелькнул образ плывущей шляпы. «Пашка прав, совершенно прав. Кто вошел один раз, войдет и во второй. Нужно отсюда сваливать и поскорее». Преодолевая вялость, Варя поплелась в спальню. Открыла шкаф, вытащила один из оверсайзных свитеров с высоким горлом. Хотелось надеть что-то теплое и большое. Завернуться, как в одеяло. Сев на кровать, она нырнула головой в свитер и застыла в его уютной темноте. «Варь, ты чё?» Сколько она так просидела. Варя потянула за горловину, высвобождая лицо. Руки, слабые, тяжелые, двигались, как в замедленной съемке. Перед глазами все плыло, и они хотели обратно, во тьму. Через мгновение Варя увидела Пашкины губы. Совсем близко. Она зажмурилась от неожиданности, отпрянула, а в следующую секунду ощутила прохладное прикосновение к лбу. «Блин, да ты горишь!» «Паш, прости, Паш», — пробормотала она. «Езжай без меня. Я не могу, что-то мне нехорошо». «Нехорошо? Да тебе хреново!» Пашка взмахнул руками. «Ложись, я сейчас. Градусник притащу, трафлюху разведу. Есть у тебя? Ай, молчи, разберусь». Широкая спина мелькнула в дверном проеме. Варя опустила голову на подушку и тотчас почувствовала, как ее утягивает тьма. Это было почти приятно. Исчезнуть, раствориться, залечь на дно. Только хорошо бы там, на иловой перине, обойтись без Нептуна. Варя закрыла глаза и, не дождавшись Пашку, погрузилась в сон. Голоса мертвых бойфрендов звали ее. Варя вслушивалась, но никак не могла разобрать, о чем они говорят. Там было что-то об убийце и об опасности, а еще о корабле. Да, они точно говорили о корабле. «Не верь тому, что увидишь. Не верь тому, что увидишь. Не верь тому, что увидишь, особенно кораблю с алыми парусами».